Наконец она встала и взяла свою чашку, чтобы отнести ее к мойке. Не могла отвыкнуть от этого столовского правила. «У меня сегодня передача», — сказала она. «Кончится поздно, и я не смогу». «Ну так придумай что-нибудь», — раздраженно буркнул он, продолжая сидеть и раскуривать трубку, придавив ее сверху спичечным коробком. «Скажи Андрею, что ночная запись какая-нибудь». «Нет, Коля, не придумаю». Она продолжала стоять перед ним с чашкой в руке и говорила, почти не понижая голоса. За соседним столиком замолчали, но ей было все равно. О романе и так ходили сплетни. Пусть теперь знают, что все кончилось. Не буду придумывать, потому что мне надоело бегать по первому требованию. Что, ее ты опять в магазин отправишь? Или к внукам? И потом, после передачи я слишком устаю. Она пошла к мойке. Он догнал ее, сказал, скривив больше обычного рот в презрительной гримасе. «Конечно, тебе передача важнее. Теперь можно карьеру делать на болтовне. Дегтярев не нужен». Она не ответила. Но в тот день Николай Павлович Дегтярев попал в ее список. В список унижавших, мучивших, терзавших самое болевшее в ней. Он действительно помогал ей в первые месяцы. Но, по честному счету, помощь эта была не настоящая. Он учил ее только тому, что требовалось тогда, а главное, что потребовалось ей теперь, она уже усваивала без него. Но помощь все же была, потому что поначалу нужно всплыть на уровень. И Дегтярев, напомнивший о помощи, попал не просто в список мести. Он в этом списке был одним из самых ненавистных. Но время расчета все не наступало. В коридорах они кланялись, а попав, что бывало все чаще, в одну поездку в самолете и в автобусах, садились далеко друг от друга. Если видимость возникала, обращались друг к другу, конечно, по имени-отчеству. Время еще не пришло, но она знала, что придет. «Извини», — сказал Дегтярев, — «не спится никак. Давай выпьем вместе, вспомним». Или совсем все ушло? Она, не торопясь, запахнула халат, завязала пояс, сунула щетку под подушку, сбросила полотенце, недосушенные волосы рассыпались, сразу завившись в слишком мелкие кудри. «Что ж, давай выпьем, Коля», — сказала она и увидела, что спокойствие ответа подействовало. Он съежился, сник. Сразу стало видно то, что она уже давно замечала при случайных встречах. Старый, старый человек с быстро редеющими, растрепанными волосами. Молодежная куртка висит на худых плечах. «Сейчас стакан принесу». Она вернулась в ванную, споласкивая стакан, смотрела в зеркало. Выглядела, несмотря на усталость, после душа прекрасно. Глаза сияли. Больше 30 сейчас не дашь. Вышла в комнату, подвинула к кровати кресло, поставила стакан. Он налил ей немного, знал, что почти не переносит коньяка. Себе 2/3 стакана. Выпил сразу, чуть двинув в ее сторону рукой. «Ну, твое здоровье, бывшая любимая». Она тоже выпила сразу все, что он налил, и, перегнувшись в кресле, поставила стакан на столик. Халат распахнулся на груди, она не поправила его. Все шло по ее плану, только слишком быстро. Ей на минуту стало мерзко. Дегтярев некрасиво, не вставая с кровати, потянулся, обнял. Она увидела, что выпитое им до прихода не прошло бесследно. Движения были не тверды, он плыл, глаза разъезжались. «Зря ты пьешь так много», — сказала она. «Совсем печень загубишь. Тебе ведь 65 в этом году». Это он выдержал, сделал вид, что не слышит. Тащил с нее халат. Она позволила ему уложить ее на кровать, лежала, не прикрывшись, закинув руки за голову, чуть согнув в колени левую ногу.